Пойдем дальше. Скромная конторская работа в Геркулесе. Для общества и усиленная торгово-подземная деятельность для души. Просто из любопытства отметим спекуляции валютой, мехами, камушками и прочими компактными предметами первой необходимости. И, наконец, остановимся на серии самовзрывающихся акционерных обществ под цветистыми нахально-кооперативными названиями «Интенсивность», «Трудовой кедр», «Пилопомощь» и «Южный лесорубник». И всем этим вертел не господин Фунт, узник частного капитала, а мой друг подзащитный. Позвольте задать вам несколько вопросов. Молчание – знак согласия. Мерси! Не имел ли подсудимый каких-либо внеслужебных дел с геркулесовским берлагой? Не имел. Правильно. А с геркулесовским Скумбриевичем? Тоже нет. Чудесно. А с геркулесовским Полыхаевым? Вопросов больше не имею. Да, господа присяжные заседатели, мой подзащитный грешен. Это доказано. Но я все-таки позволю себе просить о снисхождении. При том, однако, условии, что подзащитный купит у меня папку. Так это вы посылали мне дурацкие телеграммы. Да, грузите апельсины в бочках, братья Карамазовы. Разве плохо? Глуповато. А когда вы пришли в виде киевского надзирателя, я сразу понял, что вы мелкий жулик. К сожалению, я ошибся, иначе черта с два вы бы меня нашли. Да, вы ошиблись. И на старуху бывает проруха, как сказала польская красавица Инга Зайонц через месяц после свадьбы с другом моего детства Колей Остенбакеном. Прикажете получить деньги? Да, деньги. С деньгами заминка. Папка хорошая, слов нет, купить можно. Но за что же вы хотите получать деньги? Я их заработал, а вы... Я не только трудился, я даже пострадал после разговора с Берлагой, с Скумбриевичем и Полыхаевым. Я потерял веру в человечество. Разве это не стоит миллиона рублей? Вера в человечество. Стоит, стоит. Значит, пойдем в закрома. Пойдем. Кстати, а где вы держите свою наличность? Надо полагать, не в сберкассе? Пойдем, пойдем, там увидите. Пойдем. Александр Иванович захватил с собой небольшой пакетик, завернутый в газетную бумагу. На улице Бендер взял Корейка под руку, и оба комбинатора пошли по направлению к вокзалу. А вы лучше, чем я думал. И правильно, с деньгами нужно расставаться легко, без стона. Для хорошего человека и миллиона не жалко. Боже, от такого звука в туманную ночь морякам становится как-то не по себе. Хочется почему-то просить прибавки к жалованию по причине опасной службы. По мостовой прогалопировал на разноцветных лошадках взвод конного резерва милиции. Промелькнул краснокрестный автомобиль. Улица внезапно очистилась. Александр Иванович успел развернуть захваченный из дома пакет. И когда Остап повернулся к Корейко, его не было. Вместо него на великого комбинатора смотрела потрясающая харя со стеклянными водолазными очками и резиновым хоботом, в конце которого болтался жестяной цилиндр цвета хаки. Что это за шутки? Гражданин подзащитный, призываю вас к порядку. Александр Иванович! Пустите! Пустите, в чем дело? Товарищ, мы отравлены! Кто отравлен? Пустите! Товарищ, мы отравлены газом! Мы попали в отравленную зону! Газовая бомба! Кроме того, товарищ, вы ранены осколком в руку. не сердитесь, товарищ. Да, братцы, сердитесь. Братцы, что? Братцы. Да будьте сознательны, дайте пристегнуть вас к носилкам. Не двигайтесь. Спокойно! Спите, орлы боевые! Спокойно! Вы же знаете, идите, идут маневры! Соловей, маневры. Соловей, пташечка! Сейчас мы вас перевяжем и отнесем в газоубежище! Сообщите, братцы, моему покойному папе турецко-подданному, что любимый его сын, бывший специалист по рогам и копытам, пал смертью храбрых на поле брани. Соловей! Нет худа без добра. В газоубежище Остап обнаружил своих братьев. И, мало того, был наведен младшим из них на Зосю Синицкую. Знакомство состоялось, а последовавшие затем платонические свидания с ней, а точнее последнее, сыграла решающую роль в судьбе всех наших отравленных на маневрах героев, а также неотравленного Козлевича. Почему вы меня полюбили? Вы нежная и удивительная. Вы лучше всех на свете. Помните, я рассказывала вам о Корейке, о том, который делал мне предложение? Да. Он очень забавный человек. Помните, я вам рассказывала, как он неожиданно уехал? Да. Он очень забавный. Представьте себе, сегодня я получила от него письмо. Очень забавное. О! Вы ревнуете? Хм. Немножко. Что же вам пишет этот пошляк? Но он вовсе не пошляк. Он просто очень несчастный и бедный человек. Ну, садитесь, Остап, ну почему вы встали? Ну, серьезно, я его совсем не люблю. Он просит меня приехать к нему. Куда? Куда приехать? Где он? Нет, нет, я вам не скажу. Вы ревнивец. Вы его еще убьете. Ну, что вы, Зося. Просто любопытно узнать, где это люди устраиваются. Ну, это очень далеко. Пишет, что он нашел очень выгодную службу. Здесь мы мало платили. Он теперь на постройке восточной магистрали. В каком месте? Честное слово, вы слишком любопытны, но нельзя быть таким Отелло. Ей-богу, Зося, вы меня смешите. Разве я похож на старого глупого мавра? Ну, просто хотелось бы узнать, в какой части восточной магистрали устраиваются люди. Ну, я скажу, если хотите. Он работает табельщиком в северном укладочном городке. Но он только так называется, городок. На самом деле это поезд. Мне Александр Иванович очень интересно описал. Этот поезд укладывает рельсы, понимаете? И по ним же он движется. А навстречу ему с юга идет другой такой же городок. Скоро они встретятся. Тогда будет торжественная встреча. Все это в пустыне, он пишет, верблюды. Правда интересно? Куда же вы? Зачем вы опять едете? К чему все это? Так хорошо было в Черноморске. Вперед! Не нойте, старик! Вас ждут золотые челюсти, толстенькая вдовушка и целый бассейн кефира. Балаганову я куплю матросский костюмчик и определю его в школу первой ступени. Там он научится читать и писать, что в его возрасте совершенно необходимо. А Козлевич, наш верный Адам, получит новую машину. Какую вы хотите, Адам Казимирович? Студебеккер, Линкольн, Ройс, Испано-Сюизу? Изота Фраскини. Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой!